Глава 23. «Простите, босс, но могу я говорить прямо, когда мы наедине?» Обратилась ко мне Мико, когда мы ехали по вечернему городу. Окна ее машины были затонированы, так что я не опасался, что Илью Филатова увидят в одном автомобиле вместе с мамочкой северного района Змейграда. «Если только не перейдешь черту», — улыбнулся ей я. «Не переживай, Илья, я знаю грани дозволенного», — хмыкнула азиатка. «Уж в этом у меня много опыта». «Не сомневаюсь», — пробормотал я. «Осуждаешь?» — Мико хитро прищурилась. «Если б все обстояло так, то разве я бы занялся этим бизнесом вообще?» — переспросил я, покосившись на собеседницу. «И нет, не осуждаю. Наоборот, считаю, что каждая профессия достойна уважения. Ну, в той или иной мере. Все-таки есть среди людей одухотворенная интеллигенция. Но речь ведь пойдет не о них. Что ты хотела сказать?» «Надо поговорить о девочках», — вздохнула она, глядя на дорогу. «Но прошу, пойми правильно». «Не тяни кота за приличное место», — вновь усмехнулся я. «Что-то случилось, о чем я еще не знаю?» «Не то чтобы это было столь серьезным по сравнению с недавними событиями, участником которых ты стал, просто...» Женщина почему-то замялась и пожевала губами. «Да что такое?» Меня уже раздирало любопытство. «Может, Мико этого и добивалась?» «Им тебя не хватает, Илья». Наконец выдохнула та и с улыбкой взглянула на меня. «Опять же, пойми правильно». И как я должен это понимать?» «Да, на тот момент я был слегка ошарашен. И если я знаю, что делается шпаной, то в случае с массажистками, я оказался в тупике. Мы ведь даже не знакомы». «Так, может, пора познакомиться?» — предложила Мико. «И нет, не обязательно прыгать с ними в постель». Тут же поправилась она, видя мое обескураженное выражение лица. «Я просто предлагаю прийти к ним в гости и поговорить. Только и всего. Ну а там...» Снова хитрый блеск в глазах. «Как сам решишь, Илья?» «Нет уж». Я покачал головой. В это время машина как раз въезжала в наш район. И он мне, честно говоря, не особо понравился. Даже невзирая на то, что он всегда считался одним из элитных, уж тем более после недавней застройки. А ведь и правда, я давно здесь не был, не встречался с девочками, да и вообще, не вел особо дела в данном сегменте. Неудивительно, что появились серьезные неприятности. И да, я считал их серьезными, ведь кто-то избивал женщину, а это уже достойно моего внимания. А если быть точным, то внимание Мора. Ты же знаешь, что я помолвлен, и изменять своей избраннице не собираюсь. Не то чтобы я была против такого поворота, как ни в чем не бывало, произнесла женщина. Я в курсе, что мужчины полигамны, и не вижу здесь ничего предрассудительного. Сбросить стресс или отвлечься, чтобы на время забыть о семейных неурядицах, а потом, вернувшись домой, любить свою супругу еще больше. Но, как и сказала, выбор, конечно же, за тобой. И на том спасибо, хмыкнул я. Но опять же, я не могу показаться девочкам на глаза в таком виде, указал на самого себя. Во-первых, они не воспримут парнишку как серьезного бизнесмена и грозу криминального мира. А во-вторых, и вот тогда до меня дошло. Странно, что сразу не догадался. Впрочем, ее предложение правда казалось странным, да и мысли улетели в другую сторону. Так что вполне логично, что я слегка притормаживал с этой темой. «Постой-ка, то есть ты имеешь в виду, что девочкам не хватает Мора? Защиты и уверенности?» И тут же содрогнулся. Звучит как-то слишком пафосно. «Как бы это ни звучало, но ты прав, Илья». С улыбкой кивнула азиатка. «Да, им не хватает того самого знаменитого Мора, на которого они работают. Ты ведь ни разу не показывался им на глаза, насколько я помню, верно?» «Честно говоря, уже и не помню», — признался я, отчего стало несколько стыдно. «С другой стороны, у меня реально хватало других забот. И все же, они приносят мне неплохую прибыль, так что наведаться к ним стоит, просто из вежливости. Но да, ты права, надо бы встретиться. Надеюсь, они будут вести себя прилично». «Как я уже говорила, все зависит от твоего желания, босс», — хохотнула Мико, притормаживая в безлюдном месте, а потом посмотрела на меня и проговорила серьезным тоном. «Но им нужен Мор, тем более после того, что случилось. Надеюсь, ты меня понимаешь». Ночная тьма медленно опускалась на Змейград. На небе появились первые звезды, а вместе с ними и убывающая луна. Мелкий снежок сыпал из редких туч, лениво проплывающих по ночному небу. Я же сидел на крыше одного из зданий, вглядываясь в темноту. Пока что было спокойно, но я знал, что вскоре представление начнется. Игнатьев сообщил своим людям, что мор планирует заняться делом шпаны в северном районе уже завтра, и предупредил, его люди ведь были осведомителями, и кое-кто состоял в мелких бандах, о которых я, кстати, тоже знал, и тоже сообщил уже через своих знакомых, чтобы с завтрашнего дня залегли на дно и не лезли в неприятности. Да, я рассчитывал на глупость отморозков, что решили пойти против меня. Скорее всего, они были просто пешками, либо отбитыми на голову, хотя в данном случае это одно и то же. В общем, я выжидал, облачившись в черный костюм, который уже практически наполовину состоял из нанитов. Надо будет заняться их производством активнее, подумалось мне в тот момент. Зеленые клыки на маске изредка вспыхивали. Этот эффект вызывали мой покров. Недавняя задумка, чтобы казаться более устрашающим. Хотя и без того, куда дальше. Подо мной и так весь город. Но ведь нет предела совершенству. Или же мне просто хочется так повыпендриваться. Как бы там ни было, но мой доспех стал намного прокаченнее того прототипа, с которым я начинал свой путь по криминальной дорожке. Однако я не забыл о нем и повесил костюм у себя в кабинете. Лишним точно не будет. Холод слегка пробирал. Все же на календаре зима. Но стоило немного активировать покров, как все сразу уходило, а приятное тепло разливалось по телу вместе с мелкой дрожью. Ждать пришлось долго. В какой-то момент мне показалось, что затея обречена на провал, и эти ублюдки оказались чуточку умнее и не повелись. Однако уже через пару часов, когда время перевалило далеко за полночь, в динамике послышался тихий голос Мико. «Я выхожу», — произнесла она, и тут же раздался скрип. Присмотревшись, увидел, как на другой стороне улицы распахнулась дверь одного из массажных салонов, и наружу вышла высокая и стройная женщина. Сейчас Мико была укутана в длинное бежевое пальто, но оно отнюдь не скрывало ее красоты. Наоборот, каким-то образом азиатке удалось ее подчеркнуть и спрятать свою незначительную худобу. «Хорошо», — так же тихо произнес я. «Иди спокойно, без резких движений. Я слежу за тобой и за всей улицей». В этот момент женщина обеспокоенно осмотрелась, либо выискивала меня, я ведь не сказал, где спрячусь, либо опасалась засады. Молодец, так и надо. Наконец она сделала глубокий вдох и неспешно направилась в мою сторону. Из ее рта вырывались пары горячего воздуха, а глазки бегали то вправо, то влево. Даже на таком расстоянии я мог это разглядеть. А еще я видел ее ауру, обеспокоенную и суровую одновременно. Мико была зла, и это тоже правильно, и справедливо, ведь обидели ее подруг. Сперва ничего не происходило, улица была пуста. Но как только азиатка прошла пару кварталов, я почувствовал чужое присутствие, и лишь через секунду увидел в подворотне, к которой она приближалась, темные силуэты. Их было трое, как и в прошлые разы. А судя по мыслям, забраться к ним в головы не составило труда, даже невзирая на расстояние, разделявшее нас. Все три являлись мелкой шпаной, так как мы и думали. Парни от 25 до 30 лет. Да, кто-то в это время становится настоящим мужем, то есть взрослым мужчиной, а кто-то остается таким вот подростком. И черт бы с ним, но ведь они были гнилы, словно груша, провалявшаяся на земле пару недель. «Вижу их», — произнес я, слегка прижав наушник. «В подворотне справа от тебя, через 10 метров». «Поняла», — прошептала Мико, не сбавляя шага. Но я уловил, что она заметно напряглась. «Что ж, пришло мое время проявить себя». Проблема была лишь в том, что я расположился на крыше с другой стороны дороги. И либо Мико побежит сюда, увлекая за собой ублюдков, либо мне надо незаметно перебраться поближе к ним. Но я опасался, что с первым вариантом могут возникнуть осложнения. Ведь бандиты не показываются и схватят женщину, только когда она окажется рядом, как это произошло с другими. Да, я знал, что она способна за себя постоять, но рисковать не хотел, поэтому... Я на всякий случай осмотрелся, но никого на улице, кроме нас пятерых, не было. Шпана в это время полностью сосредоточила свое внимание на приближающейся азиатке. Мне показалось, что я даже слышу их причмокивание. Бррр, мерзость какая. И только тогда, взяв разбег, прыгнул вперед, оттолкнувшись от парапета. Но нет, я не полетел вниз, как должен был бы. Законы гравитации никто не отменял. Однако к тому моменту у меня уже появился новый трюк, который я разучивал эти несколько дней после встречи с Шиханем, и когда почувствовал, что тело начинает падать, мигом создал под ногой блестящий изумрудный диск, сотканный из моего покрова. Сама же магия была связана со стихией воздуха, который на долю секунды стал настолько плотным под моей ногой, что позволил оттолкнуться и не рухнуть на дорогу. Да, черт возьми, я бежал по воздуху. Широкими прыжками преодолел расстояние 20 метров и приземлился на соседнюю крышу. Диски из покрова исчезали в то же мгновение, когда я убирал ногу, поэтому никаких следов за мной не оставалось. И заметила меня лишь Мико, ведь когда я остановился, то увидел ее ошеломленный вид. «Не отвлекаемся», — произнес я, не в силах сдержать самодовольную улыбку. «Знаю, что рисковал, но даже если б и рухнул, то покров смог бы меня защитить. Да и догнать бандитов, ведь они сразу решат убежать, не составило бы труда. Однако мне необходимо тренироваться. Сам не знаю, для чего именно, но чувствую, что вскоре столкнусь с противником, который окажется посильнее нашего прошлого князя». «Как?» – прошептала женщина, все еще глядя на мое новое укрытие. «Как это вообще?» «Мико, просто иди вперед», – более сурово произнес я. «Ты их сейчас спугнешь». И да, шпана тоже напряглась, видя замешательство женщины. Троица начала оглядываться, но никого, конечно же, заметить не смогла. Мне же оставалось лишь осторожно спуститься к ним, воспользовавшись тем же приемом, а еще скрывшись в тени. «Сегодня моя ночь, пора за дело».